Неясно было, на что она больше сердится, на Хильду или на грубость жизни, которую та утверждала. К тому же неясно было, так ли уж правильно она все понимает. «Совершенно верно», — ответила Хильда, и в ее голосе прозвучало нечто похожее на сарказм, отчего поверить сухим жестким словам было еще труднее. Несмотря на свою независимость, Хильда умела отлично лавировать, не нарушая ни писанных, ни неписанных правил. «Айвори подарила бы тебе шаль, неважно, кто ты и что ты, если бы знала, что ты в ней нуждаешься. Но если бы ты не была такой молоденькой и прелестно хорошенькой, она никогда не узнала бы, в чем ты нуждаешься, потому что мистер Магуайр этого просто не разглядел бы». «Но все это несправедливо!» — воскликнула Эмилина так громко, что все сидевшие в общей комнате оторвались от своих занятий и посмотрели на нее. «Правде не нужно быть справедливой. Правда есть правда. Но мне даже не кажется, что я хорошенькая». Хильда отложила книгу и посмотрела на нее долгим спокойным взглядом. «Значит, пора узнать, что это так, и вести себя соответственно». Но каким было бы поведение Эмилины, зная она, что она хорошенькая? В отличие от Фанни Бартлетт, в кокетстве ее не обвинишь. Конечно, кое-кто счел бы ее излишне самонадеянной за мечту получить приглашение к Магуайрам. Но это тоже несправедливо. Ведь один раз ее туда уже приглашали, а кроме того, все это никак не имело отношения к ее внешности. Хильда снова взялась за книгу, и лицо ее стало непроницаемым. Ясно было, что разговор окончен. Эмилина хотела было пойти погулять, но вдруг осознала, что Хильда воспримет это как вызов. Может, вечерняя прогулка и была тем, что казалось ей несоответственным. Следующий день был воскресным. В воскресенье она боялась больше всех дней недели. Завтра Хильда, Лидия, Эбби и еще многие другие отправятся в епископальную церковь Святой Анны, а она, Эмилина, пойдет в одиночестве к себе в баптистскую. Кроме службы обеда и ужина ничего больше не будет. По воскресеньям недостаток занятости, накладываясь на одиночество, делал ее еще вдвойне несчастнее. К тому же воскресенье — день, который нужно прожить, не видя мистера Магуайра. И если что-нибудь ужасное случится с ней в воскресенье, он не узнает об этом еще целый день. Но это воскресенье выдалось необычным. Когда они вылезли из постелей, в спальне было немножко менее холодно, чем всегда. За завтраком царило оживление, которое можно было бы, конечно, отнести просто за счет воскресения, если б не чувствовалось в нем нечто большее. Сам воздух, казалось, полнился ожиданием. И когда они вышли из пансиона, чтобы отправиться в церковь, стало понятно, что наступила неделя январской оттепели. Даже и здесь, на городских улицах, отчетливо чувствовалось наступление этой волшебной недели, когда всем кажется, что весна придет раньше, чем сулит календарь, хотя и не раньше, чем хочется. В Фаэте, если оттепель стояла дольше 3 дней, молодые ростки уже пробивались сквозь снег для того лишь, чтобы погибнуть с возвратом неведомо где таившихся холодов. В такие дни Эмилина всегда пыталась уговорить мать выйти и подышать воздухом, который после полудня на улице был теплее, чем в доме. Но мать вспомнила зимний холод, кровожадного врага, готового кинуться и растерзать, едва выйдешь за дверь. И она просто отказывалась поверить, что он исчез, уступив место приятной погоде. Зимой она выходила только по самым неотложным делам и в церковь. В Лоуэлле было мало признаков оттепели, кроме прогревшегося воздуха до начинающего хлюпать под ногами слежавшегося снега. Девушки, выходя из пансионов, останавливались, озирались с улыбкой, а те, что уже шли по улице, двигались неторопливо и плавно, отбросив, казалось, на время любые заботы.